издевался старшой. — Никто не догадывается. Это ж как два пальца. Какие они уроды, все видели. Натуральные врожденцы. На рожах написано. — И что? — даже Тимоха не стерпел. — Нас взяли, чтобы породу ихнюю улучшить, — торжественно объявил Лобан. Никто сразу не возразил, осмысливали информацию, и вроде бы не прочь были улучшить породу. — А на что еще? — подбавил старшой. — Ну, скажите вы мне, за каким хреном тащить десантуру в другую галактику? Опыты поставить на нас гуманоиды могли бы и на Земле. Мозги наши изучить, выдернуть какую-нибудь информацию и смысла нет. Они умнее, вон как они здорово все придумали, когда мы на ножках еще летаем. Вот я и говорю. Азарий на минуту забыл про астрономию, глянул на Лобана с уважением. — Ничего, котелок у тебя варит. Если б наше тело, нашу красивую плоть с их мозгами скрестить, вот это было бы человечество по образу и подобию. Авторитету поверили больше, чем первооткрывателю истины Лобану. Пашка, например, ни на секунду не усомнился. — Мужики, сразу говорю, я пас, я с их женщинами спать не смогу. — Не сможешь, заставим, — отрезал старшой. — Раз на нас пал выбор, подводить нельзя. Гляди, да чего ж они страшные. Бабам вообще отказать не гуманно, а гуманоидкам подавно. — Нет, про меня разговора нет, — почему-то стал оправдываться Тимоха. — Я свое отработаю, если надо. Тем более у меня одни девки рождаются. Девка-то на Земле плохо. Вырастил и в чужую семью отдал. А у них тут класс. Сразу начнут потомство новое рожать. — А вы что молчите? — задиристо спросил Лобан Штуру Игоря. — Ахинею вашу слушаем. Невозмутимо ответил Игорь. — Улучшатели породы нашлись, быки и племенные. В зоопарк вас посадят, в клетки станут своим детям показывать. — Да я тебе сейчас глаз на задницу натяну, — зловеще пригрозил Лобан. — Вот вы оба будете пахать на гуманоидах день и ночь, поняли? Без обеда и без молока за вредность. Я вам тут устрою черную жизнь, повякайте еще. Самые страхолюдные писанными красавицами покажутся. Тимоха внезапно спрыгнул с своего горшка, попятился к стене, прикрываясь рукой. — Братцы, гляди, братцы, вылитый же черт! От торцовой стены, откуда торчали приборы, вдруг светился большой экран, а в нем сидел зеленый человечек, уже без скафандра и одежды, с рожей гнусной и мерзкой. — Уважаемые гости, дорогие господа, мы рады приветствовать вас на борту корабля, — проговорил чудовище жутким японско-французским диалектом. — Командила желает счастливого полета. Это был первый в истории человечества контакт с внеземной цивилизацией. Глава восьмая. Полковник Заремба был удовлетворен первыми результатами работы разведгруппы в Карелии. Наконец, началась какая-то подвижка, появились перспективные направления, а в скором будущем способные привести, он надеялся, к развязке Карельского узла. Через своих помощников он спешно готовил агента, чтобы посадить его начальника метеостанции на Один-Озере, и считал, что таким образом весь Бермудский треугольник будет перекрыт. Останется лишь время от времени раздражать его, провоцировать на действие и снимать информацию. Однако он не в состоянии был заниматься только карельским феноменом, поскольку его хозяйство имело широкий спектр деятельности. Самолеты падали в других местах. Бывало, исчезали бесследно по неизвестным причинам, взлетали на воздух цеха с вредным производством, взрывались шахты, случались потопы, землетрясения, извержения вулканов. В штате у него работало около полусотни сотрудников, и вникнуть в личные дела каждого он не мог физически. когда однажды утром ему доложили, что на прием по личному вопросу рвется некая мадам Соломина, чья-то бывшая жена, он не стал вникать, зачем и почему, отослав ее к своему помощнику.